Энди дремал возле угасавшего костра. Фрэнсис разбудил его и вручил ему бутылку виски. «Выпей, друг, для смазки души». «Здорово, Фрэнсис! Как поживаешь?» «Переставляю ноги по очереди, авось куда-нибудь придут», — ответил Фрэнсис. «Отель открыт?» «Привел к тебе парочку бродяг. Вот старый туфель говорит, что он больше не бродяга. Но это он только говорит. А это Руди Пудель, хороший мужик». «Здорово», — сказал Энди. «Рассаживайтесь. Как чувствовал, что ты придешь? Костер еще горит. И на небе звезды. Холодновато только в доме. Сейчас включим отопление». Сели вокруг костра. Энди подбросил прутиков и щепок, и вскоре пламя потянулось к тем высям, где вечно царствует огонь. Пламя вдохнуло жизнь в студеную ночь, и люди грели возле него руки. За спиной у Энди замаячила фигура. Ощутив ее присутствие, он обернулся и пригласил Мака-мичиганца к первобытному очагу. «Рад познакомиться», — сказал Маку Фрэнсис. «Говорят, ты на днях провалился в дыру». «Шею мог сломать», — сказал Мак. «Сломал?» — спросил Фрэнсис. «Если бы сломал, умер бы». «А, так ты жив, значит, не умер». «Это кто еще?» — спросил Мак у Энди. «Правильный мужик. В поезде познакомились». «Мы все правильные», — сказал Фрэнсис. «Не встречал еще бродягу, чтоб мне не нравился». «Это сказал Уилл Роджерс», — сообщил Руди. Примечание. Уилл Роджерс — американский актер и юморист. «Черта лысого!» — ответил Фрэнсис. «Это я сказал». «Не знаю. Он так сказал. Все, что я знаю, я прочел в газетах», — ответил Руди. Примечание. «Все, что знаю, я прочел в газетах». Этой фразой Роджерс начинал выступление. «Так ты читать умеешь», — сказал Фрэнсис. «Джеймс Уатт изобрел паровую машину», — сказал Руди, «а ему было только 29 лет». «Он был кудесник», — сказал Фрэнсис. «Правильно. Чарльз Дарвин был очень выдающимся человеком, понимал ботанику, умер в 1936 году». «О чем он говорит?» — спросил Мак. «Он ни о чем не говорит», — ответил Фрэнсис. «Просто говорит». «Сэр Исаак Ньютон, вы знаете, что он сделал с яблоком?» «Этого я знаю», — сказал старый туфель. «Он открыл тяготение». «Правильно. Знаешь, когда это было?» «В 1936 году. Он родился от двух повитух». «А ты порядком разузнал про этих кудесников?» — сказал Фрэнсис. «Бог вора любит», — сказал Руди. «Я вор». «Мы все воры», — сказал Фрэнсис. «Что ты украл?» «Я украл любовь моей жены», — сказал Руди. «И что с ней сделал?» «Отдал обратно. Держать не стоило». «Ты знаешь, где Млечный путь?» «Где-то там», — сказал Фрэнсис, глядя в небо, такое звездное, каким он его еще не видел. «Жрать охота», — сказал Мак-мичиганец. «На, откуси», — сказал Энди, и вытащил из пальто большую луковицу. «Это лук», — сказал Мак. «Тоже кудесник», — сказал Фрэнсис. Мак взял луковицу, осмотрел и вернул Энди, а тот откусил от нее и снова положил ее в карман. «В магазине дали», — сказал Энди. «Говорю ему: хозяин, голодаю, мне надо что-то съесть». И он дал две луковицы.